смей, сэр хозяин. Мы его не смеем, я сам. Ваше величество, ваше величество, мы преступники. Мы пролили благородную кровь. Государь! Молчи. Я понял, что делать. Бежать. Куда? За мной. Вперед, вперед. Эй, Дим, не отставай, ходу. Ходу! Стой! Стой, сэр хозяин, стой ради всех святых! Я уже без ног! Лучше без ног, чем без головы! Вперед! Ну, слава богу, погони, кажется, нет. Да, еще одна такая встреча. Вы что-то сказали? В замок! В замок, отведи меня в мой замок. С радостью, но мы заблудились. Я всегда говорил, беготня до хорошего не доводит. Ай, домой. Ваше величество. Домой, домой. Дорогу домой мы можем спросить у крестьян. Но если кто-нибудь из них поймет, что мы ряженые, вы слышите, ряженые, а не крестьяне, тогда они нас свяжут и выдадут местным властям. А те продадут нас в рабство. А ведь ты меня развеселил в рабство своего повелителя. Это забавно. Государь, государь, ваша одежда в полном порядке и не вызывает подозрений, но между вашей одеждой и вашим поведением, бросающимся в глаза, разлад. Солдатская выправка, царственная осанка, нет, это никуда не годится. Вы должны подделать клеймо бедности, несчастье, унижение, которые обесчеловечивают человека и превращают его в покорное, способное все вынести существо, радующее взор своего господина. Будьте добры! Посмотрите на меня. Вот как надо ступать. Как? Неуклюже. Вот так? Вот так вот. Недурно, недурно, совсем недурно. А теперь вообразите себе, государь, что мы подходим двери вон той хижины, и вас встречает семья. Так. Прошу вас, как обратитесь вы к главе дома? Эй, мужик, принеси мне кресло и подай мне чего-нибудь поесть. Ах, ваше величество, не так. Но как же так? Эти люди не называют друг друга мужиками. Как, совсем не называют? Их так называют только те, кто выше. Я скажу, эй, крепостной! Нет, нет, нет, нет, он может быть свободный человек. Ну, хорошо, я назову его, эй, добрый человек. О, это подходит, ваше величество, но еще лучше было бы, если бы вы его назвали другом или братом. Братом? Такую грязь? Но ведь мы притворяемся, что мы такая же грязь, как он. Да-да, ты прав, я ему скажу, брат. Принеси мне кресло и угости, чем можешь. Так хорошо? Он ничего не обязан приносить. То есть как? Мы сами войдем в хижину и сядем за стол вместе с его семьей и будем есть, что подадут. Все. На сегодня хватит. Будь что будет. Идем, друг Джим. Ну, пошел, пошел. Ну, пошел. Ну, ребятки, что у вас стряслось? Скажи, хозяин, в этом доме можно укрыться от грозы? От грозы-то можно. Гроза не нужда. От нужды нигде не спрячешься. Верно, ребятки? Да, но мой хозяин с ней разругался, и она его бросила. Бросила, говорит? Да, с тех пор, как он получил в наследство поросячью ферму. И, похоже, он от радости говорить разучился. Нет, он с детства такой. Слов на ветер не бросай. Ну, коли так, заходите. Кузнец Даули всегда рад хорошему человеку. Как тебя, друг, зовут? Что? Джим его зовут. Джим. А меня Джонс. Ой! Ой! Будьте проклят, чуть голову не снес. Брат Даули, у тебя дверь-то низковата. Да ты, видно, шутишь. В моем новом доме двери на целых 4 пальца выше, чем у других. Ну, конечно, конечно. Я сам виноват. Засмотрелся на этого маленького бычка. Как ты попал сюда, бычок? Это тёлка. О, боже мой. Тут еще кто-то. Осторожнее, вы всю скотину подавите. О. Ночью в сарае холодно, вот и спят в доме. Ну вот и заходите. Не робейте. Жена, неси еще две кружки. Ну-ка, брат Джим, садись рядом с этим парнишкой. Да будет тебе, Даули. Это Дикон, лучший колесник в округе. Скажешь тоже. А меня зовут Смук, каменщик. Ну что, ребятки, можно и по одной? Ну, давай, Даули, за твой новый дом и за удачу в делах. Слушай, Джонс,